10. Начальник тюрьмы закатил грандиозную вечеринку. Позвал тюремных музыкантов, и те завыли под сурдинку. Так завыли, что вся тюрьма ходила ходуном. Вот это веселье! От воплей дрожал весь дом. Король стоит, широко расставив ноги. Его голубые глаза сверкают. Колокольчики на его белых брюках звенят. Стекляшки-бриллианты блестят и вспыхивают в лучах прожекторов. Копна из сине-черных волос закрывает лоб. Микрофон около губ, но все-таки не настолько близко, чтобы Майра не видела капризный изгиб его верхней губы. Она видит все. Она в первом ряду. Вдруг ритм секции замолкает, и он протягивает руку. Протягивает руку ей, как Брюс Спрингстин, который никогда не будет королем, как бы ни старался, то и девушке в клипе, танцующей в темноте. Сначала она слишком ошеломлена, чтобы хоть что-то сделать, слишком ошеломлена, чтобы сдвинуться с места, но сзади ее подталкивают, и его рука обхватывает ее запястье, его рука вытягивает ее на сцену. Она чувствует его запах, смесь пота, выделанной кожи и горячего, чистого тела. Мгновение. И Майра Эванс в объятиях Элвиса Пресли. Шелк его костюма скользит под ее руками. Его мускулистые руки прижимают ее к себе. Его лицо короля, всего в паре дюймов от ее лица. Они танцуют. Майра Джозефина Эванс из Касл-Рока и Элвис Аарон Пресли из Мемфиса, штат Теннесси. Они танцуют на сцене на глазах у 4000 визжащих фанатов, и вокалисты на подпевках повторяют назойливый рефрен 50-х. «Let's rock! Everybody, let's rock!» Его бедра соприкасаются с ее бедрами. Она чувствует его горячее напряжение возле своего живота. Потом он кружит ее. Юбка взлетает вверх, обнажая ее ноги до самых трусиков. Ее рука проворачивается в его руке, как ось в подшипнике. Он опять привлекает ее к себе. Его рука скользит вниз по ее спине, к выпуклостям ягодиц, и прижимает ее к его телу. Она смотрит вниз, и там, среди сияния рампы, успевает разглядеть Кору Раск. Кора смотрит на нее, ее лицо пышет ненавистью и черной завистью. Но тут Элвис поворачивает к себе ее голову и произносит со своим сиропно-тягучим южным выговором: «Дорогуша, нам полагается смотреть друг на друга». Она не успевает ответить, его мягкие губы запечатывают ей рот. Его запах, его близость к ней заполняют весь мир. В мире уже нет ничего, кроме него. А потом он раздвигает языком ее губы, и вот он уже в ней, его горячий язык. Король рок-н-ролла целует ее в засос, на глазах у Коры, на глазах у всего мира. Он еще крепче прижимает ее к себе, а вокруг гремит музыка, и Майра чувствует, как ее естество разгорается экстатическим жаром. Она никогда в жизни не заводилась вот так, даже тогда, на озере, с Тузом Мерилом. Ей хочется кричать от восторга, но ее рот запечатан его языком, и она впивается ногтями ему в спину, затянутую в шелка, и прижимается к нему бедрами под музыку «Моего пути».